Глава 5. Посвященный в братство. Второе путешествие Рильке по России, на этот раз вдвоем с Лу Саломе, продолжается с 9 мая по 22 августа 1900 года. Первые три недели путешественники проводят в Москве, где посещают, особенно в первые дни, музеи, выставки, театры. С интересом осматривают, как и год назад, московские храмы. С.Н. Шиль помогает Рильке и Лу обзавестись новыми знакомствами в среде московской интеллигенции. Уже 10 мая она представляет их своей знакомой переводчице Л.В. Лепешкиной, гражданской жене князя С.И. Шаховского, которая приглашает их 14 мая на званый обед, среди гостей писательница Р.М. Хин и критик С.С. Галаушев, более известный под псевдонимом Сергей Глаголь. В этом же кругу происходит знакомство Рильке и Лу с историком западноевропейской литературы профессором Н. И. Стороженко. Кроме того, С.Н. Шиль рекомендует Рильке и Лу инспектору причистинских курсов для рабочих С.А. Левицкому, его помощнице Н. А. Гольцевой, бывшей жене публициста и критика В. А. Гольцева, редактора «Русской мысли», и учительнице М.П. Угримовой, и устраивает у себя дома чаепитие со слушателями курсов, рабочими московских фабрик. С одним из них, А.З. Смирновым, у Рильки завяжется переписка. Примечание. Сергей Иванович Шаховской, князь, 1865-1908, земский деятель, кадет. В конце 1890-х годов работал на голоде. Был лично знаком с Л.Н. Толстым и Чеховым, брат князя Д. И. Шаховского, 1861-1939, расстрелян. Видного общественного деятеля, министра Временного правительства, занимавшегося в советское время исследованием жизни и творчества П. Я. Чаадаева. Во время своего пребывания в Москве в мае и июле 1900 года Рильке и Эль Андреас Саломе неоднократно встречались с Шаховским. В письме к матери от 6 июля 1900 года Рильке называет Шаховского «мой лучший советчик и любезнейший друг». В июле 1900 года Шаховской помогал Рильке и Андреас Саломе составлять маршрут их будущего, так и не состоявшегося путешествия по России. Сергей Александрович Левицкий, адвокат, один из организаторов причистинских курсов для рабочих, умер в эмиграции во Франции. Его сын Анатолий Левицкий, 1901-1942, этнолог, участник французского сопротивления, расстрелян вместе с Б. Вильде и другими. Встречи с учениками С.Н. Шиль надолго запомнились Рильке. В июле 1915 года, рассказывая своей посетительнице Эдите Клипштайн о России, Рильке отметил, что бывал в вечерних школах, в которых пережил удивительные вещи. «Эти люди, — говорил Рильке, имея в виду, несомненно, слушателей причистинских курсов, — жаждут книг словно хлеба, а с каким усердием они прочитывают книгу? Нам, беспорядочным людям, уже не знакомо такое усердие». Конец примечания. Тогда же, в мае, Рильке знакомится с театральным критиком и переводчиком Я.А. Фейгиным, редактором ежедневной московской газеты «Курьер» 1897-1904 годы. Косвенным подтверждением этого знакомства можно считать публикацию рассказа Рильке «Побег» в номере «Курьера» от 4-17 июня, перевод Ольги Прибытковой. Особо следует отметить завязавшееся в мае 1900 года через Л.О. Пастернака знакомство Рильке с московским искусствоведом, библиофилом и коллекционером П.Д. Эттингером, 1866-1948. Их общие интересы лежали прежде всего в области изобразительного искусства, экслибриса и книжной графики. В дальнейшем Рильке и Эттингер в течение полутора лет обмениваются содержательными письмами. Эттингер снабжает Рильке русскими книгами. Рильке посылает ему, помимо книг, работы немецких графиков. Общение Рильке и Андре с Соломой, с Софьей Шиль и кругом ее московских знакомых не обходилось без споров и разногласий, приобретавших порой принципиальный характер. Антибуржуазность поэта и его приятельницы, их тяготение к простому народу, любовь к русской культуре – все это не могло не импонировать таким либерально настроенным европейски образованным интеллигентам, как С.Н. Шиль, Н.И. Стороженко или Л.В. Лепешкина. Но между народолюбием этих людей, не жалевших сил для просвещения народа, и русофильством Рильке и Андреа Соломе, ценивших русского крестьянина за наивность и темноту, была, разумеется, пропасть. Упорное нежелание Рильке видеть русское рабство, грязь и нищету русской деревни, постоянная умиленность всем русским, естественно, смущали и даже раздражали его собеседников, которые пытались, увы, безуспешно, переубедить поэта. «Они видели в народе все чистое и ясное», вспоминает Софья Шиль, и это была истина. «Но они не хотели видеть другой». Столь же истинной правды о том, что народ гибнет в бесправии, в нищете, в невежестве, что в нем вырастают пороки рабов, леность, грязь, обман, пьянство. Когда мы говорили об этом с глубокой скорбью, мы чувствовали, что это неприятно нашим друзьям. Им хотелось весьма законно радости и чудной тишины. Взаимонепонимание еще более усугублялось, должно быть, тяготением Рильке и Андреа Соломе к обрядовой стороне православия и предметам культа, а также их восхищенным отношением к блеску и торжественным церемониям царского двора. И в православии, и в царизме, как отметит впоследствии Софья Шиль, друзей восхищала красота и пышность старинных обычаев. Впрочем, эти разногласия, насколько можно судить, не слишком отчуждали от Рильке и Андреа Соломе их московских друзей, старавшихся помочь им и словом, и делом. В письме к матери от 21 мая 1900 года Рильке рассказывает: «Здесь мне приходится дорожить временем. Дома я только сплю. Здесь можно увидеть бесконечно много, люди и вещи в равной мере значительны и своеобразны, и каждый день приносит с собой множество неожиданных впечатлений и переживаний, глубоко обогащающих мой опыт. Все человеческое близко и живо, и находясь среди этих людей в окружении их доброты и спокойной, ненавязчивой опеки, испытываешь неописуемое чувство, как будто ты дома. Благодаря тому, что я выучил язык, я не говорю, но понимаю от слова к слову, я еще более приблизился ко всему происходящему, и все стало для меня роднее и понятнее. Прекрасные связи, которые мне удалось завязать, открыли мне доступ во все круги общества, и прямо от рабочих я еду к какому-нибудь князю, дабы с ним пообедать или что-нибудь осмотреть». Всюду, в каждом музее и частном собрании, нас встречает директор или же сведущее лицо, и ты можешь себе представить, насколько все видишь лучше и глубже, совершая осмотр в сопровождении специалиста, когда не приходится самому выискивать и определять каждый предмет в шкафах, переполненных богатствами. Сегодня под руководством одного священника мы осмотрим несколько соборов и посетим относящиеся к ним кладовые, в которых покоятся многомиллионные сокровища, золото и сапфиры величиной с детский кулак. Обратившись к записи, сделанной Андреа Соломе 21 мая в ее календаре, можно уточнить, она и Рильке присутствовали в тот день на богослужении в чудовом мужском монастыре, расположенном на территории Кремля, затем в капелле Благовещения Пресвятой Богородицы, имеется в виду одноименная церковь в Чудовом монастыре, и Большом Успенском соборе. Какой-нибудь князь, конечно, С. И. Шаховской, с которым Рильке и Андреа Соломе не раз встречались в те дни. Священник же, о котором упоминает Рильке, был, видимо, некий Новгородцев, который, согласно все тому же календарю, действительно сопровождал их по Кремлю только не 21, а 25 мая. Следует сказать, что из всех достопримечательностей тогдашней Москвы Кремль обладал для путешественников наибольшей притягательностью. Они побывали в оружейной и грановитой палатах, осмотрели Теремной дворец, не говоря уже о кремлевских соборах, куда они заходили неоднократно. Кроме того, они успели посетить в Москве исторический музей 10 мая, картинную галерею П. и С. Третьяковых дважды 12 и 22 мая, музей русских древностей П. и Щукина 15 мая, торгово-промышленный музей кустарных изделий 18 мая в сопровождении князя С. и Шаховского. В Москве Андреас Соломе начинает вести дневник, в котором подробно отразится ее русское путешествие 1900 года. Первая запись сделана в Москве 13 мая, последняя в Шмаргендорфе 31 декабря 1900. Этот дневник, озаглавленный «Россия с Райнером 1900», содержит немало ценных деталей, помогающих составить ясное представление о том, что видели Рильке и Лу в России, чем восторгались и что отвергали, о чем говорили друг с другом и тому подобное. Русский дневник Лу не заменил ей календаря, в котором она по-прежнему делает ежедневно несколько помет для памяти. Таким образом, дневник и календарь существенно дополняют друг друга. Что касается Рильке, то поэт в те месяцы не вел дневника. Наиболее подробным и достоверным источником, рассказывающим о его путешествии по России, остаются его письма к матери. Так, 27 мая Рильке пишет ей: «Сегодня меня пригласили посетить одну частную коллекцию. Кроме этого, мне предстоят еще 4 визита. Завтра же, видимо, поеду на полдня в Абрамцево, маленькую деревню, где лет 20 тому назад впервые собрались люди, составляющие ныне гордость русского искусства. Это своего рода русское Ворпсведе. Затем в один из ближайших дней я поеду в знаменитый древний Троице-Сергиев монастырь, один из 4 главных монастырей Российской империи. Основанный святым Сергием, он включает в себя 20 церквей и соборов. Это целый город, обнесенный крепостными стенами, так что во время польского нашествия он мог использоваться стратегически, как оборонительное сооружение. Такие монастыри или лавры являются целью для всех паломников». Сверив строки этого письма с записями в календаре Андреас Соломе, обнаруживаем, что в записи от 27 мая не упоминается ни о частной коллекции, разве что Рильке посетил ее без своей спутницы, ни о 4 визитах, отмечен лишь один, вечерний, к С.Н. Шиль. С другой стороны, из календаря явствует, что в этот день Рильке и Андреас Соломе побывали в Новодевичьем монастыре, а 28 мая провели весь день в Троицком монастыре в непогоду. Что же касается поездки в русское Ворпсведе, то об этом в календаре Лу также ничего не сообщается. Готовясь вторично приехать в Россию, Рильке, как видно из его писем, мечтал посетить Московский художественный театр. Особенно хотелось ему увидеть постановку пьес Чехова на русской сцене. Однако к моменту приезда Рильке и Андреас Соломе в Москву художественный театр уже находился на гастролях. Путешественникам пришлось довольствоваться малым театром, где вечером 13 мая они видели «Горе от ума» Грибоедова и «Прощальный ужин» Шницлера. Это подтверждают и запись в календаре Андреас Соломе, и сохранившаяся программка. Примечание. Р.О. Ирли, F-619, единица хранения, 28L7-8. В спектакле «Горе от ума» были заняты в тот вечер выдающиеся мастера русской сцены: А. П. Ленский, Фамусов, А. И. Южин, Чацкий, А. А. Яблочкина, Софья Павловна. Конец примечания. вызывает интерес еще одна помета в календаре Андреа Соломы. 16 мая. Посетили Васнецова и застали его дома. Речь идет, скорее всего, о В.М. Васнецове. В начале мая, по старому стилю, он действительно находился в Москве. Однако ни один из сохранившихся документов не содержит подробности этой встречи. Трудно даже понять, состоялась ли беседа между Васнецовым и его посетителями. История этого визита остается во многом необъяснимой. Следует иметь в виду, что отношение Андреа Соломы и, соответственно, Рильке к Виктору Васнецову претерпело за год существенные изменения. Подытоживая свои московские впечатления, Андреа Соломы пишет в русском дневнике, что смотрит теперь на творчество Васнецова и даже на его богатырей совершенно иными глазами, поскольку художник, по ее мнению, не в состоянии передать в своей живописи того мистического настроения, которое таится в русской иконописи. «В этот раз, мне кажется, — пишет Андреа Соломы о Васнецове, — что он гораздо сильнее в своих светских картинах, и я понимаю, почему народ предпочитает ему Крамского». С симпатией отзывается Андреа Соломы и о другом русском художнике, который производит совсем противоположное впечатление, нежели Васнецов, М.В. Нестерове. Может быть, именно по этой причине встреча и беседа с В.М. Васнецовым, если и состоялись, то получились настолько трудными, что и Рильке, и Андреа Соломы избегали в дальнейшем вспоминать об этом. 30 мая Рильке и Андреа Соломы навещают Софью Шиль в Лефортовской больнице и прощаются с Москвой. На другой день, в полдень, они отправляются с Курского вокзала в большую поездку по стране. Ближайшая цель – Ясная Поляна, где 1 июня им удается вторично увидеть Толстого. О перипетиях этой новой встречи и кратковременном пребывании в Туле рассказывает ряд документов, среди них подробное письмо Рильке к С.Н. Шиль, написанное по свежим следам на другой день после свидания с Толстым. С удивительной проникновенностью описывает здесь Рильке в свойственной ему импрессионистической манере многие детали яснополянской встречи, в особенности прогулку по парку. «Мы медленно идем по длинным, густо заросшим дорожкам, ведя насыщенную беседу, которая, как и в прошлый раз, получает благодаря присутствию графа трогательную теплоту. Он говорит по-русски, и когда ветер не заглушает слова, я понимаю каждый слог. Он засунул левую руку за пояс фуфайки, а правую положил на палку, опираясь на нее без усилия, и время от времени он нагибается и одним движением, будто хочет накрыть цветок исходящим от него запахом, срывает травинку, вдыхает аромат из полой ладони и затем, продолжая разговор, небрежно роняет опустошенный цветок во всеобилие буйной весны, которая от этого ничуть не оскудевает. Разговор касается многих вещей. Однако слова не стремятся опередить вещь. Скользя по внешней ее оболочке, они прокладывают себе путь позади вещей в темноте, и глубокую ценность каждому слову придает не оттенок, полученный на свету, а лишь чувство, что оно возникло из темноты и таинства, из которых слагается наша жизнь. И всякий раз, едва только звучание беседы обнаруживало какую-то неслаженность, нам откуда-то открывались светлые горизонты глубокого единства. Итак, это была хорошая прогулка. Фигура графа порой вырастала под ветром, его большая борода развивалась, но серьезное, отмеченное одиночеством лицо оставалось спокойным, как бы вовсе не тронутое вихрем. Недолгое общение с великим русским писателем, совместная прогулка по Яснополянскому парку, несколько фраз Толстого – все это навсегда сохранится в памяти Рильке. И спустя многие годы он будет вновь и вновь вспоминать о том незабываемом дне, проведенном в Ясной Поляне. В его дневниковых записях, рассказах и лекциях появятся новые подробности, связанные с его визитом к Толстому. Приведем лишь некоторые свидетельства.